Потом они услышали шаги в вестибюле, и коренастая фигура Холлиуэлла возникла в дверном проеме. На нем были джинсы и рубашка с короткими рукавами, расстегнутая на шее. Он был абсолютно спокоен. Взгляд черных глаз быстро скользнул с полицейских на трех женщин, потом на сгорбившуюся, всхлипывающую фигуру, которую обнимала за плечи Сара Берроун. Закрыв дверь, он невозмутимо посмотрел на леди Урсулу безо всякой почтительности, расслабленно и устало. Ростом он был ниже двух других находившихся в комнате мужчин, но в своей спокойной самоуверенности как будто сразу занял доминирующую позицию. «Холлиуэлл возил меня в церковь святого Матфея в тот вечер, когда умер мой сын. Расскажите командору, как было дело, Холлиуэлл». «Все, миледи». «Разумеется. Леди Урсула позвонила мне в 6:10 и попросила приготовить машину. Она сказала, что сама спустится в гараж, и мы как можно тише выйдем через задние ворота. Уже сидя в машине, она велела ехать в Паддингтон к церкви святого Матфея. Мне было необходимо свериться с картой, что я и сделал». «Значит, они уехали примерно за час до появления Доминика Суэйна», — отметил Делглиш. «Квартира над гаражом была пуста. Суэйн, видимо, решил, что Холлиуэлл уже отбыл на выходные». «Когда мы подъехали к церкви», — продолжал тем временем Холлиуэлл, «леди Урсула попросила меня припарковать машину у южного входа, сзади». Ее светлость позвонила, сэр Пол открыл ей, и они вошли внутрь. Спустя приблизительно полчаса она вернулась и попросила меня присоединиться к ним. Это было около 7 часов. Сэр Пол находился в церкви с еще одним человеком, бродягой. На столе лежал лист бумаги, на котором от руки было написано строк 8. Сэр Пол сказал, что собирается подписать их и хотел, чтобы я заверил его подпись. Потом он расписался, а я поставил свое имя ниже. То же самое сделал бродяга. «Нам повезло, что Харри умел писать», — заметила леди Урсула. «Впрочем, он был старым человеком, а в те времена в государственных школах обучали этому искусству». «Он был трезв?» — спросил Делглиш. Ответил Холлиуэлл. «От него пахло, но он твердо держался на ногах и без труда написал свое имя. Он не был пьян настолько, чтобы не понимать, что делает». «Вы прочли то, что было написано на бумаге?» «Нет, сэр. Это было не мое дело, и я не стал читать». «Чем вы писали?» «Авторучкой сэра Пола. Он подписался сам, потом передал ручку мне, потом бродяге. Когда все три подписи были поставлены, он промокнул бумагу. После этого бродяга вышел через дверь справа от камина, а мы с леди Урсулой уехали. Сэр Пол остался в ризнице. Он не провожал нас до двери. Леди Урсула сказала, что хочет прокатиться, прежде чем мы вернемся домой. Мы поехали на Парламент Хилл-Филдс, потом в Хэмпстед-Хит. Там остановились на краю лесопарка. Ее светлость 10 минут просидела в машине. После этого я отвез ее домой. Мы приехали около 9:30. Леди Урсула попросила высадить ее так, чтобы она могла войти в дом незаметно, а машину велела оставить на Камден-Хилл-сквер, что я и сделал. «Значит, никто не видел, как они уехали и вернулись», — отметил Делглиш. «Ужин она попросила принести ей наверх на подносе, суп в термосе и копченую лососину. Так что никто ее не беспокоил, пока мисс Мэтлок не пришла стелить постель. После того, как вы поставили на бумаге свою подпись, сэр Пол что-нибудь сказал?» — обратился он к Холлиуэллу. Тот посмотрел на леди Урсулу, но на сей раз не получил от нее помощи. «Он что-нибудь сказал вам, Харри Маку или своей матери?» — повторил Делглиш. «Харри там уже не было. Как я уже сказал, он расписался и ушел. Он вообще, похоже, не был ни разговорчивым, ни компанейским человеком. Сэр Пол действительно сказал ее светлости всего три слова: «Присмотри за ним». Делглиш перевел взгляд на леди Урсулу. Та сидела совершенно неподвижно, положив руки на колени и глядя сквозь зеленый гобелен в какое-то воображаемое будущее. Делглишу показалось, что он увидел неуловимую улыбку на ее губах. Он снова повернулся к Холлиуэллу. «Значит, вы признаете, что солгали, когда я вас спросил, не мог ли кто-нибудь тем вечером взять машину или велосипед без вашего ведома? И солгали, сказав, что не покидали своей квартиры весь вечер?» «Да, сэр, я солгал», — спокойно ответил Холлиуэлл. «Это я попросила его солгать», — вмешалась леди Урсула. «То, что произошло в Ризнице между мной и моим сыном, не имеет отношения к его смерти, независимо от того, сам он себя убил или нет. Мне было важно, чтобы вы тратили время и усилия на поиск его убийцы, а не вмешивались в частную жизнь семьи. Когда я уходила, мой сын был жив, и я попросила Холлиуэлла никому не рассказывать о нашем визите, а он человек, привыкший подчиняться приказам». «Некоторым приказам, миледи», — уточнил Холлиуэлл. Издали взглянув на нее, он мрачно улыбнулся. Она ответила ему едва заметным довольным кивком. Делглишу показалось, что на какой-то миг эти двое забыли, что кроме них в комнате есть еще люди. В тот миг они пребывали в своем тайном мире, где существовали особые привязанности. Они продолжали, как и прежде, стоять вместе плечом к плечу. И у Делглиша не было никаких сомнений относительно того, что их связывает. Хьюго Бероун был командиром Холлиуэлла, а она — матерью самого сэра Хьюго. Для нее он был готов на гораздо большее, чем ложь.